Глава 22. Бенни очнулся первым и чувствовал себя в полном порядке, разве что донимала жара, рубашка прилипла к мокрой от пота и далеко не могучей груди. Он подполз к Нори, тряхнул за плечо, она открыла глаза, посмотрела на него, ничего не соображая, пряди волос облепляли влажные от пота щеки. — Что случилось? — спросила она. — Я, должно быть, заснула, мне что-то снилось, только не могу вспомнить, что именно, но плохое, я точно знаю. Джо МакКлетчи перекатился на живот, поднялся на колени. «Джо-Джо!» — обратился к нему Бенни. Так он не называл друга уже с четвертого класса. «Ты как?» «Нормально. Горели тыквы». «Какие тыквы?» Джо покачал головой, не мог вспомнить. Знал только одно — ему хотелось уйти в тень и допить снэппл. Потом он подумал о счетчике Гейгера, вытащил его из канавы и с облегчением увидел, что прибор по-прежнему работает. В 20-м столетии все, похоже, делали на совесть. Он показал шкалу Бенни, все те же плюс 200. Хотел показать Нори, но та смотрела вверх по склону на яблоневый сад на вершине Блэк-Ридж. «Это что?» — указала она рукой. Сначала Джо ничего не увидел, потом полыхнула яркая пурпурная вспышка, такая яркая, что слепила глаза. Через какое-то время полыхнула вновь. Он посмотрел на часы, чтобы засечь время между вспышками, но они остановились в 16:02. «Я думаю, это то, что мы искали». Джо встал, ожидал, что ноги стали ватными и не удержат его, но ошибся. Если не считать жары, чувствовал он себя прекрасно. «Выметаемся отсюда, пока эта хреновина нас не стерилизовала или что-то в таком роде. Чувак, да кому нужны дети? Они могут вырасти такими же, как я». Тем не менее, Бенни оседлал велосипед. Возвращались они тем же путем и не остановились, чтобы отдохнуть и перекусить, пока не миновали мост и не добрались до шоссе номер 119.